полкам Каинушку, торчал героинушки, а того кружилась голова. И с матрушкой розочкой поделился дозочкой. Ах, мама, мама, как же ты была права. Ах, мамочка, наркотики я пробовал. Зачем? А зачем на просеке у колодца просто я? Ах, мамочка, зачем? Курсы обучения игре на баяне. Вместе с шакалами в волчьей яме. У них шляпы с полями, а моя шляпа вянет. Изо рта воняет, льется коньяк. Срет у подъезда дворняга. Я встретил мусора в общественном транспорте. Теперь это большая редкость. Чье ебало в моем паспорте и чья во рту конфетка. Хули ты хочешь от нас, мент? Попрятались вены, и твою жопу скоро нахуй оденут. Иностранный агент шлет письма с сибирской язвой. А ты дрочить втихаря завязывай. Человек проебал зачатки разума. Будешь ебать овец, подцепишь заразу. Смотри на мир, как еврей на солдата гестапо. Как пленный в горах Дагестана. Смотри на мир, ведь все, что ты видишь, подстава. Тебя покупают рублем и рекламой. Сама смерть пирогов напекла нам. И нехуй лезть мозги к ебланам. Пусть ляжутся хоть задний клапан. Играй магнитофон, кассету группы Нана 90-го года. Упала шляпа, пустынный пляж. Когда ты, пидор, долбить завяжешь? А? Когда ты, пидор, долбить завяжешь?